Вошедшие генералы прошли к столу, сели на стулья. «Это самое совершенное биологическое оружие», — сказал Ладынин. «Если капсулы разобьют, погибнет не менее половины всего города. Я уже не говорю о международном скандале. По конвенции, подписанной нашей страной, мы обязаны были давно уничтожить эти виды биологического оружия. Американцы потребуют расследования, и мы не сможем ничего доказать. К тому времени эпидемия вполне может разрастись, приобретая характер мирового бедствия». Министр МВД подпрыгнул на своем месте. «И вы смели молчать!» — закричал он. «Это ведь...» Он не находил от возмущения слов. Директор ФСБ, держа трубку телефона в руках, покачал головой. «Нужно задействовать все имеющиеся у нас возможности», — предложил он и спросил. «Террористы уже выдвинули какие-нибудь условия?» «Пока нет», — ответил Ладынин. «Но этого нужно ждать с минуты на минуту». Директор ФСБ что-то быстро говорил по телефону правительственной связи. Очевидно, он разговаривал со своим заместителем. «И пришлите мне сюда Дмитриева», — приказал на прощание директор ФСБ, положив трубку. Ладынин знал генерала Дмитриева. Это был руководитель антитеррористического центра ФСБ. Министр МВД тоже пошел к телефону. «Я вызову специалистов из МУРа», — бормотал он, — «лучших сотрудников». «Ваши люди уже 2 часа занимаются этим вопросом», — мягко заметил Ладынин. «Нападение на нашу колонну совершили террористы, переодетые в форму офицеров милиции». «Только этого не хватало», — разозлился министр внутренних дел. «Товарищ министр обороны», — твердо сказал Ладынин, поднимаясь с места, — «это не просто нападение на нашу воинскую колонну. Это чрезвычайное преступление. Если хотите, это не просто ЧП. Это вызов всей Москве, всей стране. Если из 3 капсул будет потерять людей, плюс тот самый международный скандал, когда выяснится, что мы разрабатывали этот тип оружия. Поэтому нельзя терять времени». «Что вы предлагаете?» — недовольно спросил министр обороны. Директор ФСБ стоял около него. С левой стороны у телефонов стоял министр внутренних дел, и все напряженно смотрели на Ладынина. «Мы попытались засечь контейнер через наши спутники. Была задействована вся система противовоздушной обороны», — продолжал Ладынин. «Но это дело нельзя выиграть техническим мастерством, каким бы совершенным оно ни было. Против нас действуют террористы с мозгами ученых и профессиональных военных. Нужно противопоставить их мозгам голову человека, который сумеет это все расследовать». «Не говорите загадками», — разозлился министр обороны. «Если у вас есть такой человек, вызывайте немедленно». «Есть», — сказал Ладынин. «Такой человек есть. Раньше он работал в нашей организации, руководил нашим аналитическим центром. Уникальный аналитик. Но в последнее время он на пенсии, хотя и живет здесь, в Москве». «Я ничего не понимаю», — сказал министр обороны. «Кто живет здесь? Кто это такой? Как его имя?» «Его зовут Тенгиз Абуладзе. Он работал в системе главного разведывательного управления более 40 лет. После развала СССР ушел в отставку». «Почему я никогда о таком не слышал?» — поинтересовался министр. «Мы не любим рекламировать наших специалистов», — улыбнулся Ладынин. «Я слышал о таком человеке», — вмешался директор ФСБ. «Его считают одним из лучших аналитиков в мире. В КГБ говорили, что если есть 2 человека с компьютерными мозгами, то один из них — полковник Абуладзе. Говорили, что он может расследовать любое преступление в мире и найти виноватого». «Так почему вы его не вызываете?» — закричал министр обороны. Все смотрели на Ладынина. Тот замялся. «Речь идет о национальной безопасности, а полковник уже давно на пенсии. Я считал своим долгом получить ваше разрешение». «Он действительно такой выдающийся специалист?» — спросил министр обороны, устоявшего рядом с ним директора ФСБ. Тот кивнул головой. «Во всяком случае, один из лучших. В 92-м его приглашали к нам в контрразведку, но он отказался». «Найдите его немедленно», — приказал министр обороны. «Пошлите за ним человека. Нет, лучше наших дежурных офицеров. Надеюсь, сейчас он в Москве?» «Этого я не знаю», — сознался начальник группы. «Тогда ищите его», — приказал министр обороны. «Пусть он приедет сюда и работает вместе с вами. Я выпишу ему специальный пропуск министерства». «Дурдом какой-то», — недовольным тоном сказал министр внутренних дел. «Что это такое? Какой-то бывший полковник военной разведки теперь будет учить всех нас, как нужно работать? Зачем он нам нужен? Есть ведь хорошие сыскари, мы и сами справимся». «Вы не поняли», — возразил Ладынин. «Он работал руководителем аналитического управления, умеет просчитывать варианты. Я работал с ним много лет и могу гарантировать. За всю свою жизнь полковник Абуладзе не сделал ни одной ошибки, ни единой. У этого человека абсолютная интуиция. Он гений в своем роде, гений среди мировых аналитиков». «Честное слово, мне стало интересно на него посмотреть», — ответил министр МВД. «Надо же, такие характеристики! Кто он такой? Откуда он вообще появился?» «Он всегда работал на ГРУ», — пояснил Ладынин. «Просто мы не рекламировали наших специалистов. В этом не было нужды». В этот момент дверь в кабинет открылась, и в приемную вошел генерал Квашов. Очевидно, сообщение, которое он хотел сделать, было не из разряда приятных. Он подошел к министру обороны и, наклонившись над его ухом, начал что-то шептать. «Чего ты шепчешь?» — разозлился министр. «Громко говори, пусть все слушают. Это нас всех касается». «Пять минут назад», — сказал генерал Квашов уже обычным голосом, «к нам в приемную позвонили. Звонивший сказал, что хочет договориться по капсулам. Он обещал позвонить через 15 минут». В кабинете повисло очень напряженное молчание. Вот они и дали о себе знать. Первым очнулся министр обороны. «Идите, генерал Ладынин, и постарайтесь как можно быстрее найти вашего бывшего специалиста. Может, он действительно что-то умеет делать». Москва, 11:04.